Какие знакомые слова. Я поморщился, когда понял, что уже говорил их раньше. Не надо было приезжать в Лос-Анджелес. «Я люблю тебя», — просто ответила Блэр. «Я тоже тебя люблю». Я не отпускал Блэр. Мы стояли и смотрели на закат. Когда наконец опустились сумерки, я наклонился и прошептал ей на ухо. «Здесь есть где-нибудь отель, где мы сможем сегодня переночевать. Я хочу тебя». «Тихо, не получится». Блэр повернулась в моих объятиях и обхватила меня за пояс. Ее зеленые глаза весело поблескивали. «Я могу быть тихой», — сказала она. Я убрал прядь волос ей за ухо, провел пальцем по щеке, а потом по нижней губе. «Я не могу». Блэр улыбнулась с довольным видом, встала на цыпочки и поцеловала меня в губы. «Ты можешь свои неприличные слова говорить шепотом мне на ухо». Я втянул ее нижнюю губу, пососал ее, а потом проник языком ей в рот, чтобы почувствовать ее вкус. Блэр схватила меня за плечи и прильнула ко мне. «Черт, сегодня ночью я точно не смогу вести себя тихо. Если ты не хочешь, чтобы твой отец слышал мои стоны, когда я пробую твою сладкую киску, и как я кричу твое имя, когда вхожу в тебя, тогда нам нужен чертов отель». Блэр плотнее прижалась ко мне. «Господи, Раш, клянусь, если ты будешь и дальше так говорить, я кончу прямо здесь». Я обхватил ладонями ее попку и, чуть приподняв, снова поцеловал в губы. Если мои слова так ее завели, я был намерен довести дело до конца. Громкий кашель заставил Блэр замереть в моих руках. Потом она медленно от меня отстранилась и посмотрела за мое плечо. Щеки у нее порозовели, она уткнулась лицом мне в грудь. Мне не понравилось, что Блэр засмущалась из-за того, что тот парень видел нас вместе. Я оглянулся через плечо и посмотрел на него. Когда Блэр оказалась в моих объятиях, я забыл обо всем на свете. Мне было плевать, что он нас видит. Я даже хотел, чтобы он усвоил. «Блэр, моя женщина. Я хотел, чтобы все об этом знали. Я тут подумал. Может, вам обоим нужна комната?» С усмешкой сказал парень и прикурил сигарету. «У нас все отлично. Может, тебе лучше глазеть в другую сторону?» Предложил я таким тоном, чтобы он понял. «Это предупреждение». Парень ухмыльнулся и выпустил облачко дыма. «Я любуюсь закатом. Хреново, если человек не может понаблюдать со своей лодки такую красоту». Он взглянул на Блэр в моих объятиях, и у меня кровь в жилах закипела, когда я увидел искорки в его глазах. Блэр, видимо, почувствовала, что я напрягся, мгновенно прильнула ко мне и поцеловала меня в грудь. «Давай уйдем в каюту, я хочу побыть с тобой наедине, тихо, чтобы только я мог услышать», — сказала она. Я посмотрел на нее и расслабился. Блэр была моей. «Проклятие, я должен успокоиться. Показывай дорогу». Она взяла меня за руку, и мы оказались в маленькой кухне. Я увидел дверь, которая вела в нижнюю часть лодки, и подумал о том, как здорово было бы уединиться там с Блэр. «Когда вернется твой отец?» — спросил я, подводя ее к лестнице. «Я точно не знаю», — хихикнула она. «А дверь в спальне запирается, Блэр?» «Да, но я не знаю точно, когда вернется папа. Мы не можем просто взять и запереться там», — ответила я, едва сдерживаясь, чтобы не рассмеяться. «Сладкая Блэр, если я не войду в тебя как можно скорее, твой папа точно узнает, что мы занимаемся сексом. Этот маленький столик в данный момент выглядит очень даже привлекательно». Я задрожал от предвкушения, а Раш потянул меня вниз. «Только кровать», — сказал он, оглядывая маленькую комнату. «Черт, это то, что надо». Я забралась на кровать, Раш последовал за мной. Потом он развернулся, закрыл раздвижную дверь и запер ее на замок. После грязных словечек я так возбудилась, что ему не потребовалось бы много времени на то, чтобы довести меня до оргазма. Я до дрожи жаждала его прикосновений. «Сними это», — попросил Раш, глядя на мое платье. Я взялась за подол и стянула платье через голову, а потом отбросила его на край постели. Бюстгальтера на мне не было, только трусики. Раш смотрел на мою грудь, в его глазах пылал огонь. Мне нравилось, что его желание не становилось меньше из-за моего живота. Если уж на то пошло, его влекло ко мне даже больше, чем раньше. Раш стянул рубашку и подполз ко мне на коленях. Его большие ладони накрыли мои груди. Он играл с моими сосками, а я стонала и прижималась к нему еще сильнее. Раш плавно перевел ладони вниз и начал с нежностью гладить мой живот. «Мое», — сказал он с удивлением и благоговением в голосе. Потом его руки скользнули еще ниже, в мои трусики. Он сразу ощутил, как сильно я возбуждена. «Мм, моя сладкая Блэр хочет меня. Мне это нравится. Мне чертовски это нравится», — простонал Раш и уложил меня на спину. Потом он снял с меня трусики и пробежал большими пальцами по моим ступням. После этого он обхватил мои лодыжки и положил ноги себе на плечи. Раш, я пыталась остановить его, пока он не начал, потому что очень хотела, чтобы он вошел в меня, но его язык пробежал по моим складкам наверх к клитору, и я просто перестала соображать. Я вцепилась обеими руками в простыню, выгнулась дугой и закричала его имя. Меня больше не волновало, что кто-то может услышать мои крики. Холодный гладкий металл в языке Раша дразнил мой клитор и бегал по набухшему влагалищу. «Черт, какая же ты сладкая!» – пробормотал он, и я взорвалась изнутри. Мое тело билось в конвульсиях, я была уверена, что так громко кричу его имя, что все наши соседи меня слышат. Когда я смогла снова открыть глаза, Раш был голый и верхом на мне. Я приподнялась, чтобы встретить его первый толчок. Я видела, как его лицо исказилось от наслаждения, теперь уже он шептал мое имя. Раш подтянул меня к себе за бедра и начал ритмично двигаться. Я чувствовала, как нарастает возбуждение, я безумно хотела испытать это снова. Я вцепилась в его плечи и подняла бедра еще выше, чтобы он быстрее наполнил меня. Раш остановился и опустил меня обратно на постель. Его рот накрыл мои губы, он стал двигаться медленнее, как будто у него в запасе была целая вечность, а я в это время была всего в нескольких толчках от второго оргазма. Его язык ласкал мой, потом он облизал мои губы, целомудренно поцеловал в уголки рта и втянул в рот мою верхнюю губу. «Не оставляй меня больше, я не могу потерять тебя», — умолял Раш. Он глубоко вошел в меня еще раз, и с его губ сорвался громкий стон. Я начала разлетаться на части, я прижималась к нему и обещала все, что он только захочет. Раш закричал, кончая в меня, и я снова испытала оргазм. Когда ко мне вернулось дыхание, Раш стал качать меня на руках, уткнувшись лицом мне в ключицу. Его теплое дыхание щекотало и успокаивало одновременно. «Я люблю тебя. Я чертовски сильно тебя люблю», — хрипло прошептал Раш. «Я тоже люблю тебя. Чертовски сильно люблю», — отозвалась я и счастливо улыбнулась. Раш коротко рассмеялся, продолжая прижиматься лицом к моей шее. «Извини, но я снова хочу тебя», — сказал Раш. Сбитая с толку, я нахмурилась и чуть отодвинулась, чтобы увидеть его лицо. «Почему ты извиняешься?» «Потому что сегодня я могу быть ненасытным. Эти 24 часа были такими долгими. Ты намекаешь, что хочешь меня прямо сейчас?» — спросила я. Раш скользнул руками мне между ног. «Да, детка, прямо сейчас». Раш спал, когда вернулся папа. Я порадовалась, что он пропустил наше шоу. Раш заснул от изнеможения, а я, хоть и была удовлетворена, боролась со сном, чтобы дождаться папу. Я тихонько высвободилась из объятий Раша и надела платье через голову. Мне надо было сообщить отцу, что Раш уже приехал. Я ничего толком ему не рассказала, и нужно было хоть что-то объяснить. Открыв дверь, я оглянулась. Раш безмятежно спал. Соскользнув с кровати, я вышла из спальни и на цыпочках поднялась по лестнице. Папа сидел за столиком на кухне и наливал себе в стакан молоко. Он взглянул на меня и улыбнулся. «Не хотел тебя будить, ты и не разбудил». «Я не спала», — сказала я и кивнула в сторону носа лодки, откуда наши голоса не долетели бы до нижнего помещения. «Мы можем поговорить?» Папа посмотрел на лестницу и нахмурился, потом кивнул и встал, приготовившись выйти на палубу. Я прикрыла дверь в каюту, чтобы наши голоса наверняка не долетали вниз, и посмотрела на папу. «Раш здесь, он спит», — объяснила я. По лицу папы я видела, что он все понял. «Хорошо», — кивнул он. «Я рад, что у этого парня хватило ума приехать за тобой. Папе нравился Раш, ведь все и началось с того, что он послал меня к Рашу. Я была рада, что папа его одобряет. Это все намного упрощало. Я хотела сохранить хорошие отношения с отцом, а Раш долгое время его, мягко говоря, недолюбливал. Я уехала из Лос-Анджелеса из-за его семьи, в основном из-за Нэн. Она, иногда ее бывает слишком много. Это Нэн, ходячий кошмар. Она не моя дочь, так что можешь говорить прямо. Я провел с ней достаточно времени, чтобы понимать. Она нуждается в отцовском внимании». Я кивнула, села на лавку, идущую вдоль борта лодки, и поджала под себя ноги. «Я не хочу ее ненавидеть, потому что Раш ее любит. Но это довольно тяжело. Кажется, она на все готова, только бы отобрать его у меня. Иногда я думаю, что у нее это может получиться». Папа опустился на выгоревший от солнца шезлонг. «Парень любит тебя сильнее, чем ее. Он всегда будет любить тебя сильнее всех других. Это любому видно, девочка моя. Ты просто должна научиться давать Нэн отпор, не позволяя ей себя запугать. Я стараюсь, но потом наступает момент, когда Раш ей нужен, и он бежит к ней. И в большинстве случаев забывает о том, что я в нем тоже нуждаюсь. Она всегда выигрывает. Я понимаю, что это звучит глупо, что я эгоистка, но мне очень хочется, чтобы он выбирал меня. Мне нужно знать, что при любых обстоятельствах мы с малышом будем для него главнее всех других. А я не знаю, будет ли так всегда. От того, что я произнесла это вслух, у меня перехватило дыхание. Трудно признаваться в своих самых больших страхах, но мне нужно было перед кем-то выговориться. Ты заслужила быть первой, из-за меня тебе столько пришлось пережить. Наступила пора в твоей жизни появиться мужчине, который даст тебе понять, что важнее тебя у него никого нет. Это не эгоизм, это нормально. Его сестру предал отец, а она использует это в качестве оправдания, для того, чтобы вести себя как последняя сучка. Тебе пришлось пройти через то, чего она и не нюхала. Ты потеряла сестру, отца, а потом и мать. Ты пропустила через себя боль, о которой эта девчонка и понятия не имеет, и все равно не утратила способности любить. Несмотря на все потери, ты умеешь прощать, и ты сильная. Из тебя получится потрясающая мама и жена. Папа глубоко вздохнул. Раш всю жизнь относился к Нэн как к ребенку. Он ее растил, а она уже взрослая. Пора ему отпустить Нэн в свободное плавание. Он сейчас думает, как это сделать, и я уверен, он найдет верный способ. Раш любит тебя. Я знаю, что любит. У него все на лице написано. Только безмозглый кретин этого не увидит. Мне оставалось только надеяться, что папа прав. Я так люблю Раша, что, боюсь, всегда буду его прощать, даже если он всегда будет выбирать ее. Папа кивнул, наклонился вперед и уперся локтями в колени. Что ж, если такое случится, я прилечу в Розмари Бич и выбью из этого парня дурь. Ты только позвони, я сразу за тобой приеду. Папа сделал такое суровое лицо, когда грозился побить за меня Раша, что я улыбнулась. Вот этого мужчину я любила в детстве. Этот мужчина пригрозил Кейну охотничьим ружьем на нашем первом свидании. Я подошла к папе, обняла его за шею и шепотом сказала: «Я люблю тебя». «Я тоже люблю тебя, медвежонок Блэр». Кто-то громко кашлянул. Я вздрогнула и оглянулась. Тот самый парень с хвостиком снова стоял на своей лодке и смотрел на нас. Я уже начинала его побаиваться. Ну, в этот раз он хоть надел рубашку, правда, оставил ее расстегнутой. «Вечер добрый, капитан», – поздоровался папа. Парень в ответ отсалютовал банкой пива. «Привет, это моя дочь Блэр», – представил меня папа. «Мы уже успели познакомиться», – отозвался парень и подмигнул мне. Мне сразу стало как-то некомфортно. Рашу бы не понравилось, что он мне подмигивает. Возможно, нам не стоило оставаться у папы надолго. Я была беременна. Неужели он этого не замечал? Почему он пытается флиртовать с беременной женщиной? «А, ну тогда хорошо. Я рад», – произнес папа. Мне показалось, он немного нервничает. Что-то не так, может, этот парень опасен? Открылась дверь в каюту, и на палубу вышел сонный, взлохмаченный Раш. Сейчас он был без рубашки, пуговица на джинсах расстегнута. Я сомневалась в том, что он надел трусы. По его виду было похоже, что он проснулся и, не увидев меня рядом, быстро натянул штаны и отправился на поиски. Раш посмотрел на меня, потом на капитана. На его лице появилась злая гримаса. Он ведь не видел, как капитан мне подмигивал. Или видел? «Привет, Эйб», — сказал Раш. Он подошел ко мне и притянул к себе. Да, он явно заявлял свои права на меня. Почему ему казалось, что их надо отстаивать? Неужели он не понимал, что я принадлежу ему безраздельно? «Привет, Раш. Я, конечно, очень рад видеть у себя Блэр, но я также рад, что у тебя хватило ума приехать за ней», — сказал папа. В его голосе отчетливо слышалась угроза. Папа давал понять Рашу, что ему совсем не нравится то, что я почувствовала себя брошенной ради Нэн. Раш кивнул и поцеловал меня в макушку. «Этого больше не повторится», — заверил он отца. Папа тоже кивнул. «Хорошо, в следующий раз не жди от меня понимания, молодожены», — поинтересовался капитан, который продолжал наблюдать за нами с палубы своей лодки. Раш напрягся, а я, чтобы как-то его успокоить, придвинулась еще ближе. Он хотел быть молодоженом. То, что какой-то тип ставит под вопрос наши отношения, очень ему не нравилось. «Они помолвлены», — объяснил папа. Капитан вытянул руку с банкой пива в мою сторону, как будто показывал на мой живот. «Действуем в обратном порядке». «Да», в его голосе слышалось осуждение, и Раш пришел в движение раньше, чем я успела его остановить. Он в секунду обошел меня и направился к соседней лодке. Я схватила Раша за руку как раз в тот момент, когда он собирался покинуть наш борт. «Ладно, хватит», — сказал папа командным тоном. «Я никогда не слышала, чтобы он так разговаривал. Я собирался подождать и все объяснить Блэр без чертовых свидетелей. Похоже, придется сделать это сейчас. Раз уж ты решил тут выступить», — и разозлил Раша. Тут папа недовольно глянул на капитана. «А чем он? Что мне надо объяснить?» Раш остановился и, сверкая глазами, посмотрел на папу. «Никто не смеет так разговаривать с Блэр. Мне плевать, кто он такой. Я это говорил не Блэр. Я это говорил тебе», — лениво растягивая слова, произнес капитан и отпил пиво из своей банки. Я обхватила Раша обеими руками и крепко прижалась к нему. «Достаточно, мальчик», — резко сказал папа. Я готова была поспорить, что это не мальчик, а мужчина, который мог бы уложить моего отца одной левой. С таким соседом лучше отношения не портить. Капитан поднял руки над головой и пожал плечами. «Хорошо». Я очень удивилась, что он так легко сдался. Папа вздохнул и снова посмотрел на меня. «Тебе, наверное, лучше присесть». Я не была уверена, что хочу услышать его объяснение. «Почему мне лучше присесть?» Раш сел на лавку, усадил меня к себе на колени и обнял за талию. Папа повернулся к капитану и нахмурился. Он не хотел рассказывать о чем-то, но все-таки собирался это сделать. Я почувствовала себя не в своей тарелке. «Когда мне было 16, я обрюхатил школьную подружку», — начал папа. Раш крепче обнял меня, а я схватилась за его руку. Ее звали Биккалин. Она не была готова стать матерью, а я уж точно не был готов стать отцом. Мы пришли к решению, что будущего ребенка лучше отдать на усыновление. Предки Бикки подыскали ему достойных родителей. Потом она родила, и на этом все закончилось. Отношения у нас не сложились. Мы расстались из-за ее беременности и из-за того, что за этим последовало. После школы она уехала в колледж на западное побережье, а я – в Джорджию. С тех пор мы больше не встречались. Папа вздохнул и, прежде чем продолжить, внимательно посмотрел на меня. Я еще не была уверена, к чему он ведет, но начала догадываться. «Когда родились вы с Валери, я понял, какое вы сокровище. Я так сильно вас любил, что однажды ночью не сдержался и рассказал вашей маме о ребенке, которого родила от меня Бикка 8 лет назад. Впервые я горевал о том, что потерял ребенка, которого когда-то не хотел. Твоя мама задалась целью найти его и искала несколько лет. Ее поиски постоянно заходили в тупик. Я начал сдаваться, но твоя мама никогда не сдавалась». Папа невесело рассмеялся. «А в прошлом году со мной связался частный детектив, которого наняла твоя мама. Он вышел на след. Это было для меня неожиданностью. Я не знал, что делать с полученной информацией, ведь ребенок уже стал взрослым. Я был уверен, что мне не стоит с ним встречаться. А потом со мной связались еще раз. Мой сын хотел со мной познакомиться». Я взглянула на капитана. Он смотрел на воду, но слушал. Я заметила, что он весь напрягся. Он ждал. Он был сыном. «У меня есть брат, ты стала взрослой, и я решил начать все с чистого листа. Хотел попробовать прожить остаток лет правильно, так как все, что было в моей прошлой жизни, успело испоганить. Если что-то и было хорошего, так это то, что я по-настоящему любил твою маму, и Господь подарил нам вас с Валери. В общем, я позвонил сыну и поехал на юг, чтобы познакомиться с ним». Папа замолчал и кивнул в сторону капитана. «Ривер Джошуа Киплинг, также известный как капитан, твой брат». «Вот дерьмо», — прошептал Раш, и мне показалось, что и я тоже сказала это вслух. «Папины секреты вообще когда-нибудь закончатся? Капитан, последний подарок, который сделала мне твоя мама. Если бы она не приложила столько усилий, чтобы его найти, я бы так никогда с ним и не познакомился. Оказывается, мой папа не был так одинок, как я думала». Я не рассердилась на него, и мне не было обидно. Я была счастлива и почувствовала облегчение. Папе было в чем покаяться в этой жизни. Но я знала, он готов искупать свои грехи не ради себя, а ради того, чтобы установить хорошие отношения с сыном. Мой малыш толкался внутри меня, и я даже представить себе не могла, что отдам его чужим людям, что я никогда не смогу подержать его на руках и даже не увижу его. Мой папа не был до конца собой с тех пор, как ему было 16. В 16 он отдал частичку себя чужим людям. Мне было так его жаль. Я высвободилась из рук Раша и подошла к папе. Я обняла его и села к нему на колени. У меня не было слов, чтобы сказать ему, как я за него рада. Хотя рада, наверное, неточное слово для тех чувств, которые я испытывала в ту минуту. Я была больше, чем рада. Я была благодарна. Для папы пришло время исцеления, и обретение сына было частью этого исцеления. «Как ты к этому относишься, медвежонок Блэр?» Крепко обняв меня, спросил папа. «Я рада, что ты нашел его», честно ответила я. Тогда я больше ничего толком не могла сказать. «Спасибо тебе», сдавленным от нахлынувших чувств голосом сказал папа. Тут я услышала Раша. «А я рад, что мне не пришлось надрать тебе задницу за то, что ты пялишься на мою женщину», сказал он, и я улыбнулась, прижимаясь лицом к отцовской груди. «Раш, мы остались в Киуэст на 5 дней, чтобы Блэр могла поближе познакомиться с братом. Мне лично стало легче терпеть общество капитана, после того как я понял, что Блэр интересовала его не с сексуальной точки зрения, а как сестра. Это я мог понять, но при всем том я был рад собрать вещи и поехать домой. До Рождества оставалось всего 3 недели, и я хотел провести их вместе с Блэр в Розмари-Бич, в нашем доме. Еще я хотел, чтобы она взяла мою фамилию, и я бы тогда бил себя в грудь как сумасшедший. Когда мы приехали домой, в Розмари-Бич, Блэр сразу поднялась в спальню. Она счастливо мне улыбнулась и сказала, что если я не хочу полежать с ней в обнимку, то она бы с удовольствием поспала одна. Я был абсолютно уверен, что не смогу просто лежать в обнимку, поэтому остался внизу и наслаждался тем, что я снова дома. Я достал из холодильника бутылку содовой и пошел на веранду полюбоваться океаном. Я соскучился по этому виду, и мне даже стало неуютно, когда я услышал, как открылась дверь у меня за спиной. На веранду вышел Грант. Он кивнул мне и сел рядом. В последний раз мы разговаривали накануне Дня Благодарения, когда я позвонил ему, чтобы рассказать о Нэн. У меня своих дел хватало, и я был уверен, что старый друг меня избегает. Очевидно, радар Розмари-Бич работал исправно, потому что Грант появился в доме через каких-то 35 минут после нашего приезда. Я даже не знал, что он в городе. Обычно зимой Грант катался на лыжах. Я слышал, что он собирался поехать в Вейл. «Как она?» — были первые слова Гранта. Он спрашивал не о Блэр. По его грустному голосу я понял, что вопрос был задан о Нэн. «От нее и чертям станет тошно, сам знаешь». Грант вздохнул и закинул ногу на ногу. «Да уж, знаю. Но вчера я напился, расслабился и как последний дурак взял и позвонил ей», — ответила твоя мать. «Она сказала, что Нэн получает помощь. Она пыталась отравиться. Я ее нашел и вовремя отправил в больницу. Физически она вполне здорова, но психически сломилась. Кира, хреновый отец, и Харлоу об этом знает, а Нэн не способна принять это, как Харлоу». «Кто такая Харлоу?» В тот момент я понял, что в моей жизни есть стороны, о которых даже Грант не знает. Я разделял свою жизнь на две. Одна в Розмари-Бич, другая, с отцом. Еще одна дочь Кира, та, о которой он заботился. Ну, если не заботился, то, во всяком случае, отправил к бабушке, которая ее по-своему любила, и держал ее подальше от своего дерьмового мира. Харлоу была его любимой блестящей игрушкой. Когда ему хотелось, он ехал за ней, изображал отца, как он это понимает, а потом возвращал бабушке. Это работало, потому что Харлоу, тихая, воспитанная девушка и никогда не выпендривается. Нэн, полная противоположность. Поэтому Кира и не может с ней общаться. Вот черт, тяжело вздохнул Грант. И это было еще мягко сказано. Какое-то время мы молчали и просто смотрели на океан. Я не знал, насколько Грант увяз с Нэн, но надеялся, что он сможет с ней развязаться. Она была неуравновешенной, и вряд ли могла когда-нибудь измениться. Не настолько, чтобы сделать Гранта счастливым. «Вы скоро собираетесь пожениться?» — наконец спросил он. Я улыбнулся и представил, как Блэр спит, свернувшись калачиком, на моей кровати, на нашей кровати. «Да, когда Блэр проснется, я сообщу ей, что у нее есть неделя на подготовку. Я больше не могу ждать. Я и так очень долго ждал. И я Шафер», — усмехнулся Грант. «Естественно. Боюсь, тебе придется выступать в паре с Бити, так что приготовься к тому, что Джейс как последний придурок будет постоянно дышать тебе в затылок. Не сомневаюсь, что Бити будет подружкой невесты. Есть еще вариант, что подружкой будет Джимми, но мне кажется, что тебе не понравится, когда он будет прихватывать тебя за задницу. Я смогу справиться с Битти и Джейсом», — весело отозвался Грант. «А Джимми что, действительно может выступить в роли подружки?» Я улыбнулся и кивнул. «Ага». Она спрашивала его, когда мы только начали думать о свадьбе. «Перед отъездом из Киуэста я оставил билеты на самолет для Ибой капитана. Блэр хотела, чтобы ее отец присутствовал на свадьбе. А я, понаблюдав за ней с капитаном, понял, что его она тоже хочет видеть. Они оба согласились приехать к нам через неделю, но Блэр пока об этом не знала. У меня не было настроения спорить с ней в случае, если она захочет все отложить». «Нэн будет?» – спросил Грант. «Я никогда и подумать не мог, что моя свадьба пройдет без мамы и сестры, однако не хотел, чтобы из-за кого бы то ни было у Блэр остались плохие воспоминания о нашем бракосочетании. А я знал, что они обе способны все испортить, и не желал этого допустить. Нет, я не могу ее пригласить. Она все еще ненавидит Блэр». Грант кивнул и заметно расслабился. Он тоже не хотел ее видеть. Это было более чем очевидно, и я не мог винить его за это. «Ты в курсе, что этот придурок Вудс собирается жениться на цыпочке из Нью-Йорка, которую ему подсовывают его родители? Они еще не помолвлены, но скоро это случится. Прошлой ночью за текилой он признался мне, что получит клуб, только если женится. Его отец настаивает. Не будет Вудс счастлив с этой стервой». Вудсу оставалось только посочувствовать. «Я-то знал, каково это, мечтать жениться на женщине, которую любишь и с которой собираешься прожить всю свою жизнь. Каждый должен прочувствовать это. Нельзя жениться с горечью и сожалением в сердце. Думаю, он сделал свой выбор. Ведь всегда можно сказать «нет» и сбежать, как Трипп. Не самая привлекательная перспектива», — заметил Грант. «Трипп, кузен Джейса, был на несколько лет старше нас, и мы все смотрели на него снизу вверх. А потом родители попытались заставить его жить так, как хотели они, и он сбежал. Наплевал на все свои миллионы и сбежал отсюда, к чертовой матери. Для нас, тогда еще тинейджеров, он стал героем, потому что у него хватило мужества послать всех и уехать. Теперь мы стали старше и лучше понимали, чем он тогда пожертвовал. Я лишь надеялся, что Трипп нашел свое счастье. Это лучше, чем жениться на испорченной сучке», — сказал я. «Ты прав», — согласился Грант. Он взял мою бутылку содовой и отпил глоток. «Этот придурок знал, что я не стану пить после него, как твой отец. Все так же. Слишком много бухает, слишком много курит, трахается с женщинами моего возраста. Ну, ты понимаешь». «Да», — улыбнулся Грант. «Но какая жизнь? Для меня это была не жизнь, но я знал, Грант со мной не согласится, а потому не стал развивать тему. Он еще не повстречал такую девушку, как Блэр, и ему не понять, каким пустым было раньше мое существование. Все уже в курсе, что вы в городе. Может, повеселимся сегодня вечером? Но я хотел остаться наедине с Блэр. Мы целых 5 дней жили на лодке вместе с ее отцом. Не сегодня. Блэр нужен отдых. Или тебе нужна Блэр? Говори уж как есть». «Да, мне нужна Блэр», — сказал я и улыбнулся. «Блэр, Раш назначил дату нашей свадьбы. Он дал мне 1 неделю. Я даже не пыталась возражать. В его глазах было столько решимости, что я поняла, спорить бессмысленно. Я тоже хотела выйти замуж за этого мужчину, но у меня было такое чувство, будто он боится, что я передумаю. Особенно после того случая с Нэн, когда мы гостили у его отца. Мы должны были пожениться за 12 дней до Рождества, провести рождественские праздники и встретить Новый год дома, а в первый день года уехать в длительный медовый месяц». Раш разрывался. Он мечтал показать мне весь мир и в то же время не желал, чтобы я много переезжала с места на место. Он беспокоился за меня и хотел, чтобы я больше отдыхала. Это также осложняло приготовление к свадьбе. В конце концов я смогла убедить его в том, что меня очень даже устроит, если мы останемся в его пентхаусе на Манхэттене. Я никогда не бывала в Нью-Йорке, и это будет для меня настоящим приключением. Мы могли вполне уютно там устроиться, а мой акушер собирался порекомендовать мне нью-йоркского врача, чтобы тот наблюдал меня, пока мы будем в отъезде. К счастью, у Раша было достаточно денег, чтобы устроить свадьбу за короткое время и все же сделать ее красивой. Я хотела, чтобы все было просто, хотела отмечать здесь, в доме. Удивительно, но даже для скромного празднества надо было много чего организовать. Если бы не помощь Битти, я бы не справилась. Джимми тоже много помогал, только они с Битти несколько раз чуть не поубивали друг друга. Каждый хотел быть главным. Раш нанял Генриетту, чтобы она оставалась с нами всю неделю до свадьбы. Вечером она уходила в свою комнату под лестницей, а я улыбалась. У меня сохранились самые теплые воспоминания об этой комнате. Когда после завтрака кто-то позвонил в дверь, я подскочила на месте и побежала открывать. Я ждала, что в этот день приедут папа и капитан. На вечер была назначена репетиция свадьбы, и я хотела, чтобы папа попрактиковал со мной проход к алтарю. Распахнув дверь, я, к моему большому удивлению, увидела на пороге Дина и Харлоу. Я ожидала, что они приедут только на следующий день. Сюрприз. Мы приехали на день раньше. Не хотел пропустить ни минуты веселья, с ухмылкой сказал Дин и направился в дом со своей сумкой в руке. Харлоу молча прошла следом, она несла свой багаж сама. «А где мой мальчик?» – спросил Дин, оглядываясь по сторонам. «Раш с утра поехал вместе с Грантом за смокингами», – объяснила я. «Они скоро вернутся. Идем, Харлоу, я покажу тебе твою комнату. Дин, я думаю, ты знаешь, где твоя». «Ага, скоро туда поднимусь. Но сначала мне надо выпить и погреться на солнышке». Я улыбнулась Харлоу. «А для тебя я выбрала мою любимую. Оттуда открывается великолепный вид на океан. Раньше она была моей. Спасибо. Правда, я не люблю занимать лучшие комнаты. Я бы с радостью поселилась в самой маленькой. Я знаю, у тебя еще родственники приедут», сказала Харлоу и остановилась на пороге. «Мой папа и мой брат живут на старых рыбацких лодках. Поверь, самая маленькая комната в нашем доме – это верх их желаний. Мне бы хотелось, чтобы тебе понравилась та комната. И еще, она самая дальняя, так что там тихо и никто тебе не помешает». Харлоу кивнула и застенчиво улыбнулась. Я отвела ее в комнату и, прежде чем уйти, побыла там немного. «Как долетели?» – поинтересовалась я, хотя на самом деле хотела спросить, как там у них дома. «Хорошо». Я еще раз посмотрела «Гордость и предубеждение». Он помог скоротать время в полете. «Люблю этот фильм», призналась я. «А как дела дома?» После отъезда Нэн, с тех пор как мы вернулись в Розмари Бич, Раш ни разу о ней не упоминал. Я знала, что он не пригласил ее на свадьбу, и чувствовала себя виноватой. Но она действительно могла устроить скандал и испортить торжество. Снова стало спокойно. «Папа занимается своими делами. Я – своими. Один – своими. Они собираются в тур на 2 месяца, и тогда будет действительно тихо». Я сочувствовала Харлоу. У нее не было близких друзей. Наверняка одиноко жить в большом доме с таким отцом, как Кира. А когда он уедет, она останется совсем одна. Это не жизнь. За деньги всего не купишь. И Харлоу была тому доказательством. «А почему бы тебе не попросить Кира, чтобы он купил для тебя дом в Розмари Бич? Здесь красиво и много наших ровесников. Вполне симпатичные ребята», подразнила я. В действительности я не могла представить ее, такую умную и такую красивую, с парнем. Она была ужасно стеснительной. Хватило бы у нее духу открыться молодому человеку и познать его? Не могу. У меня полная стипендия в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Если я поеду в другое место, ему придется платить за мое обучение. И я действительно начинаю ходить на занятия. Харлоу замолчала, но я понимала. Даже если она будет ходить на занятия, это еще не значит, что у нее появятся друзья. «Думаю, твой отец может себе это позволить», — уверенно сказала я. Харлоу пожала плечами, но ничего не ответила. Я не собиралась на нее наседать. «Может быть, позже. Мне надо переодеться. Через час у меня запись на маникюр и педикюр. Хочешь со мной?» «Нет, спасибо», — покачала головой Харлоу. «Думаю, я лучше немного вздремну. Мы так рано вылетели, и я совсем не спала в самолете». Я поняла намек, кивнула и оставила Харлоу одну. Уже ближе к вечеру приехали папа с капитаном. Я только-только закончила готовиться к репетиции к вечеринке после нее. Свадьбу решили организовать в клубе, в танцевальном зале. Девичник я устраивать не хотела, да и Раш тоже этого не хотел. Он волновался, что Бити может затащить меня в какое-нибудь неподходящее место. И когда Грант предложил устроить мальчишник, он сразу отказался. Это был наш выбор. Мы решили заменить их совместной вечеринкой с нашими друзьями. Вудс с удовольствием предоставил нам танцзал, а его персонал должен был нас обслуживать. До репетиции оставалось полчаса, начали съезжаться гости. Раш спустился в желто-коричневых слаксах и белой льняной рубашке. Когда я его увидела, у меня даже сердце на секунду остановилось. Он был такой красивый, его волосы были небрежно уложены, глаза из-за белоснежной рубашки казались еще ярче, а загар темнее. «Ты великолепен, выдохнула я. «Эй, это была моя реплика», — весело сказал он, притянул меня к себе и поцеловал в губы. «Ты неотразима, ММ, и ты тоже», — шепнула я в ответ. «Грант, да, вы все правильно прочитали. Мой брат действительно собрался жениться. Я, когда в первый раз увидел, как у него крышу снесло из-за Блэр, сразу понял, что этим и закончится. Но, черт возьми, на репетиции все было так реально, чертовски реально. У меня даже возникло ощущение, что я теряю его как друга. Не то чтобы я не был за него счастлив. Просто, сколько я себя помню, мы с Рашем всегда были сообщниками в разных преступлениях, а теперь он будет сообщником Блэр». Я взял бокал шампанского с подноса у проходящего мимо официанта. Поход в бар предстоял через несколько минут, а пока можно было побаловаться этим газированным пойлом. Сканируя толпу гостей, я думал о Нэнне и о том, как позволил себе увязнуть в этом дерьме. Мне нужно было как-то отвлечься, найти что-то, что помогло бы забыться. И не потому, что я все еще хотел быть с ней. Не хотел. И она приложила к этому все старания. Сумасшедшая сучка. Самые сексуальные глаза на свете встретились с моими, и я замер на месте. Эту девушку я раньше не видел. Никогда. Я понял, что никогда не забуду ее глаз. Привлек меня не цвет, потому что с того места, где я стоял, определить его было невозможно, а разрезы густые ресницы. Женщины платят немаленькие деньги за накладные, которые никогда не смогут сравниться с ресницами той девушки. Я опустил взгляд чуть ниже. Вот черт, мой член ожил. У нее был крупный рот и полные губы. Девушка с такими губами – мечта любого мужчины. Я даже боялся переводить взгляд дальше. Если бы там все оказалось еще лучше, я бы кончил прямо в штаны. Но у меня не было времени подумать об этом, так как девушка повернулась и начала стремительно удаляться. Длинные каштановые волосы раскачивались на ходу. Святая Дева Мария, ее волосы доходили до самой идеальной задницы. Я сорвался с места и пошел за ней. Пусть я не знал, кто она, но будь проклят, если собирался упустить. Я жаждал попробовать ее губы на вкус, увидеть, как засветится от наслаждения ее глаза, когда я откину назад эти длинные волосы и войду в нее. К разговору о том, что надо бы отвлечься. Черт, да эта девушка могла отвлечь от чего угодно любого мужчину. Она выскользнула из танцзала в коридор. Шла она быстро, но так тихо, что, кажется, никто вокруг ее не замечал. Как все эти люди могли не замечать такую красотку? Может, у меня галлюцинации? Разве мужчина, если он не импотент, увидев ее, не станет упиваться каждым ее движением? Я вышел в коридор через секунду и огляделся по сторонам. Сначала я подумал, что потерял ее, а потом увидел движение справа. Каштановые волосы почти скрылись за углом, я видел только кусочек ее плеча. Девушка остановилась. Я тихо, как только мог, пошел в ее сторону. Подойдя ближе, я услышал шепот. «Успокойся, это всего лишь парень. Он действительно очень, очень сексуальный, но все же, просто парень. Что за черт? Дыши глубже. Ты уже большая девочка. На тебя посмотрел парень, ты с этим справишься». Все так же тихо говорила она. Я остановился достаточно близко, но так, чтобы она не могла меня увидеть. Она разговаривала сама с собой. Я заставил ее нервничать. Как, девушка с такой внешностью, как у нее, должна привыкнуть к тому, что ребята трахают ее глазами? Она снова начала повторять, что я просто парень, и я не смог сдержать улыбку. Это было восхитительно. А вдруг это инопланетянин с Криптона? Тогда тебе стоит поволноваться. Может, нам стоит пойти проверить его, беспечным тоном сказал я. Девушка напряглась, но даже не шелохнулась, и не повернулась, чтобы посмотреть на меня. Она продолжала стоять, прижавшись спиной к стене, за которой пряталась. Двигалась только ее рука. Похоже, девушка прикрыла рот. Она нравилась мне все больше и больше. Скорее всего, он не опасен. Раш и Блэр недолюбливают инопланетян. Они предвзяты, продолжал я в надежде, что моя болтовня заставит ее улыбнуться и она расслабится. Я хотел, чтобы она расслабилась. Хотя бы настолько, чтобы я мог ее попробовать. Девушка не двигалась. Она словно окаменела и все еще продолжала прикрывать рукой рот. Я зашел за угол и увидел, что она пытается укрыться в закутке между двумя колоннами. Я прижался спиной к стене напротив, но наши тела все равно были так близко, что едва не касались друг друга. Когда я проник в ее закуток, у нее глаза округлились от удивления. «Мне почему-то кажется, что так тебе немного неудобно. Скажи, как ты собираешься разговаривать?» зажимая рот, спросил я и ободряюще улыбнулся. Я не хотел, чтобы она думала, будто я представляю угрозу. Девушка медленно убрала руку от рта, но продолжала стоять как приклеенная. Казалось, что она изо всех сил старается держаться как можно дальше от меня. «Вот так лучше. Мне нравится твой ротик, а ты его закрывала», — сказал я и подмигнул. Она еще сильнее вжалась в стену. Это был самый странный опыт общения с женщиной в моей жизни. Большинство из них сами вешались на меня, так что все было легко и просто. И мне это нравилось. Не надо было напрягаться. Но будь я проклят, если скажу, что мне не нравилось ее застенчивое поведение. Это было свежо и необычно. «Меня зовут Грант. Я брат жениха», — объяснил я, полагая, что это немного ее успокоит. Сработало. Девушка нахмурилась, морщинка, которая появилась у нее между бровями, сделала идеальное лицо более земным, более доступным. Мне это понравилось, очень понравилось. Я подумал, что надо попробовать сделать так, чтобы она хмурилась чаще. «У Раши нет брата», — сухо возразила девушка. «Значит, она знает Раша. Интересно, я не видел ее раньше, иначе точно бы запомнил. Я решил, что она пришла с кем-то из гостей или знакомая Блэр. В танцзале было полно посторонних людей. А вот тут ты ошибаешься, красавица. Мы с Рашем стали сводными братьями, когда были детьми. Если у наших родителей не получилось, это еще не значит, что не получилось у нас». В ее глазах мелькнуло понимание. Она догадалась, кто я. «Пришло время играть в открытую. Не хочешь сказать мне, кто ты?» Девушка отвела взгляд и посмотрела себе под ноги. «Думаю, мне пора вернуться в танцзал», – прошептала она. У нее был нежный голос, а когда она шептала, он становился еще нежнее. Мне стало интересно, когда она кончает, она тоже такая тихая и воспитанная. В тот момент я думал только об этом, только это и хотел знать. «Ты не можешь уйти сейчас. Если вернешься туда, я буду ходить за тобой весь вечер», – предупредил я и понадеялся, что она не примет меня за психа. Она беззвучно произнесла: «О», и мое воображение понеслось вскачь. Я не из тех, кого привлекают скованные женщины, но чопорность в исполнении живой сексуальной фантазии возбудила. «Почему?» – спросила она. Звук ее голоса напомнил мне переливы колокольчиков, которые из-за их простой красоты часто ведут главную мелодию в песне. «Хочешь узнать правду?» – спросил я в свою очередь и наклонился, вторгаясь в пространство, которое она старалась защитить. «Пожалуйста», — сказала она так тихо, что я едва услышал ее. «Потому что все, о чем я могу думать, это как твои глаза будут сверкать от желания и каким будет твой чертовски соблазнительный рот, когда ты будешь кричать от наслаждения. И эти волосы». Я запустил пальцы ей в пряди и осторожно потянул. «Будь я проклят, детка, твои волосы надо объявить вне закона». Я придвинулся слишком близко, ее дыхание стало частым и прерывистым. И, черт подери, она изумительно пахла, как земляника со сливками. «О», — произнесла девушка и посмотрела на меня. Теперь я видел, что глаза у нее карие. Эти ясные карие глаза были такими же необыкновенными, как и она. Ни капли туши на ресницах. Все натуральные. Абсолютно все. «Кто ты?» — спросил я, в восторге глядя на совершенство, которое было так близко ко мне. Девушка несколько раз моргнула, как будто не понимала моих слов. Я уже был готов схватить ее и утащить в свою машину, пусть даже и не зная ее имени. «Харлоу», — наконец ответила она. На меня словно медленно вылили ведро ледяной воды. «Будь я проклят». Это была сестра Нэн, Раш. Я смотрел, как Блэр танцует со своим отцом, и тут увидел, как в зал, шатаясь, вошел Грант. За ним словно демоны гнались. «Черт, что с ним такое?» Я оглянулся на Блэр. Она счастливо улыбалась отцу, поэтому я решил выйти из-за стола и проверить, что случилось. Этот парень обычно крепко держался на ногах, но сейчас двигался как-то странно. Я нашел Гранта, когда он взял со стойки шот неразбавленного виски, который поставил перед ним бармен, выпил, передал рюмку бармену и потребовал еще одну. Что-то определенно выбило его из колеи. «Какого хрена ты мне не сказал?» – прорычал Грант, не глядя на меня. «А чем ты?» – уточнил я, наблюдая за тем, как он напрокидывает рюмку и требует следующую. Грант свирепо глянул на меня. «Харлоу, я познакомился с долбанной Харлоу. Тебе следовало предупредить меня о том, что сестра Нэн, спустившаяся на землю богиня, мог бы подготовить меня, чтобы я не воображал, как трахаю ее всеми способами, и придержал свой член до того, как понял, что это нереально. Грант опрокинул еще одну рюмку и грохнул ею о стойку. «Уже лучше», — сказал он и выдохнул. «Так ты познакомился с Харлоу?» — переспросил я, потому что никак не мог понять, в чем дело, чего он так злится. «Я же рассказывал ему». «Да, именно познакомился с Харлоу. Господи, Раш, ты должен был сначала предупредить друга. Я даже растерялся. Честно тебе говорю, я не понимаю, что тебя так расстроило». Грант отрывисто рассмеялся. «Черт, а тебе и правда крепко яйца связали», — пробормотал он. «Раз уж тебе Блэр весь свет застит, позволь, я тебе подскажу. Харлоу — само совершенство. Проклятие, Раш, ее рот». Грант тряхнул головой. «Господи, что бы она могла делать таким ртом? А глаза, клянусь, я в жизни таких не видел». «Так он собрался мне расписывать, как выглядит Харлоу». «Хорошо, и из-за этого ты так разозлился?» — уточнил я и подумал, что для подобного разговора, возможно, мне тоже стоит выпить, потому что я не могу к ней прикоснуться, а я, будь я проклят, хочу этого, хочу трогать ее везде. Я в жизни так не заводился, да еще с такой скоростью, и вдруг узнаю, что у меня нет шансов даже пальцем к ней прикоснуться. «Полное дерьмо», — снова прорычал Грант. «Ясно, Харлоу оказалась игрушкой, с которой Грант не может поиграть. Я мысленно порадовался, что через пару дней она уедет домой. Мне эти драмы были ни к чему. Харлоу не для Гранта. Она была слишком чистой для такого типа, как мой брат. Да, но это не так уж и плохо, потому что Харлоу живет на других скоростях. Ты ее сломаешь». Грант недовольно посмотрел на меня. «Это еще что значит?» «Это значит, что она тихая и застенчивая девушка. Она не ходит на свидания. Она вообще, кроме школы, никуда не ходит. Ничего из мира Кира ее не коснулось. Харлоу воспитанная, она никогда не распускает перья. Даже когда Нэн орала на нее и оскорбляла, чего она точно не заслуживает, Харлоу спокойно это выслушивала и просто уходила. Она не твой тип, Грант. Может, у тебя и есть штуковина для ее ротика, но, чувак, она не знает, как сделать им то, что ты хочешь. И сама Харлоу этого никогда не захочет. Она просто не такая. Мне надо было идти. Блэр закончит танцевать с отцом, сразу заметит, что меня нет за столом, и станет искать. Я похлопал Гранта по спине. «Пойди найди себе тут какую-нибудь киску, ни к чему тебе невинные монашки», посоветовал я и пошел обратно к любимой. Блэр заметила меня, и, пока я к ней шел, улыбка не сходила с ее губ. Музыку сменили, из динамиков зазвучала песня Бруно Марса и «Will Wait For You». Я притянул Блэр к себе и улыбнулся. Мне нравилась эта песня. Я понимал каждое слово, потому что именно эти чувства испытывал. Я еще никогда не пел для Блэр, и мне хотелось подпеть ей на ухо, но надо было подождать. Еще не время. Я спою для нее только не сейчас. «Тебе понравилось танцевать с отцом?» — спросил я просто для того, чтобы услышать ее голос. «Да, мы говорили о маме. Ей здесь нравилось. Мама любила тебя. Она всегда говорила, что Кейн не для меня. Он слишком слабый. Она говорила, что когда-нибудь в моей жизни появится мужчина, который будет сражаться за меня и для которого я буду самой желанной. Она была бы счастлива узнать, что этим мужчиной оказался ты». У меня сжалось сердце. Ни одна девушка никогда не говорила мне, что я мог бы понравиться ее маме. То, что Блэр считала, будто ее мама одобрила бы меня, значило для меня гораздо больше, чем она могла себе представить. Я помнил ее маму. Не очень хорошо, но помнил. Я помнил ее улыбку, помнил ее смех. Когда я был маленьким, она дарила мне ощущение счастья. Я вдыхал запах ее блинчиков и чувствовал себя в безопасности. При мысли о том, что у моего сына будет такая же мама, у меня защипало в глазах. У него будет то, чего не было у меня. То, что я смог только попробовать. «Что я такого сказала?» — спросила Блэр. Я не смог себя контролировать, у меня на глаза навернулись слезы. «Проклятие! Я просто подумал, что у моего сына будет мама, которой у меня никогда не было и не могло быть. Твоя мама была такой особенной, что я до сих пор помню ее», — признался я. Глаза Блэр наполнились слезами. Она взяла мое лицо в ладони и поцеловала, потом приоткрыла губы, и ее язык с жадностью проник в мой рот. Прямо в танцзале, на глазах у всех. Это было совсем на нее не похоже, но я не прервал поцелуя. Когда я начал отвечать ей так же страстно, она отстранилась немного, чтобы видеть мое лицо, которое все еще держало в ладонях. «Я люблю тебя, Раш Финли. Ты будешь самым лучшим в мире отцом и мужем. Когда-нибудь жена нашего сына будет благодарна судьбе за то, что у ее мужа был в жизни такой пример. Она будет счастлива благодаря тебе, потому что ты вырастешь нашего сына таким же мужчиной, как ты сам. Он будет любить ее безраздельно, потому что он будет знать, как надо любить женщину». У Блэр перехватило дыхание от слез, она прижалась губами к моим губам, а я заключил ее в объятия. У меня потеплело на душе от того, что Блэр с такой уверенностью убеждала меня, будто я хороший человек. В моей жизни не было ничего дороже этой женщины, и никогда не будет. Я нашел свое счастье. Блэр. Бити чмокнула меня в щеку и вытащила что-то из-за спины. В ее руке была маленькая серебристая коробочка с прикрепленной к ней запиской. Я узнала почерк Раша. «Раш хочет передать тебе что-то старое два», — объяснила Бити. Я не очень старалась вникать в подобные вещи и совсем забыла об этой традиции. Улыбнувшись, я приняла коробочку и открыла. Там оказалось серебряное кольцо с очень крупным жемчугом. Внутри кольца было выгравировано «Моей любимой». Кольцо было очень старым, Раш не мог сделать эту гравировку. Я открепила записку, развернула и прочитала. «Блэр, это кольцо моей бабушки, матери моего отца. Незадолго до смерти она приезжала ко мне погостить. Я люблю вспоминать, как она у меня бывала. Это кольцо она оставила мне. В завещании бабушка написала, что я должен подарить его той, которая станет единственной в моей жизни. Она рассказывала, что кольцо подарил ей мой дед. Дед умер, когда мой отец был еще маленьким, но она до конца своих дней не любила никого так сильно, как любила его. Он жил в ее сердце. Ты живешь в моем. Ты, моя женщина. Это тебе от меня что-то старое. Люблю тебя, Раш». Я шмыгнула носом, и Бити тоже. Я посмотрела на подругу, она стояла рядом и тоже читала записку. «Вот черт, я и не знала, что Раш Финли может быть таким романтичным», — сказала Бити и снова шмыгнула носом. «Зато я знала, он не один раз мне это демонстрировал. Я надела кольцо на палец правой руки, и оно подошло просто идеально. Я решила, что это не просто совпадение». Улыбнувшись, я посмотрела на Бити. «Спасибо тебе за все». Бити обняла меня за плечи. «Это я должна тебя благодарить. Ты мой самый лучший друг. Ближе у меня в жизни никого не было». Прежде чем я успела что-то ответить, Бити выбежала из комнаты, махнув на прощание рукой. Я повернулась и посмотрела на себя в зеркало. Мое свадебное платье было из атласа перламутрового оттенка. Грудь из-за беременности у меня налилась и стала больше, так что лиф не нуждался в бретельках. Платье было с завышенной талией и украшено миллионом крошечных жемчужин. Поверх атласа был слой из шифона, скроенный в форме колокола и заканчивавшийся на несколько дюймов выше колена. Я решила, что раз уж придется идти по песку, то буду босиком. У меня был педикюр бледно-розового цвета, в тон лепестков роз, которые были рассыпаны в проходе между рядами в церкви. В дверь постучали, я вздрогнула и обернулась. В комнату вошла Харлоу, держа в руке маленькую коробочку. «Ты похожа на принцессу», — улыбнулась она. «Спасибо, я и чувствовала себя принцессой. У меня для тебя кое-что от Раша. Он хочет быть тем, кто передаст тебе что-то новое три», — сказала Харлоу и отдала коробочку. «Я бы ушла, но, мне кажется, тебе понадобится моя помощь». Мне не терпелось увидеть, что же он прислал на этот раз, и я быстро открыла крышку. Внутри была изящная золотая цепочка с несколькими бриллиантами точно такой же формы, как бриллиант на моем обручальном кольце, только намного меньше. Я достала цепочку из коробочки. Это оказался ножной браслет. Я подняла его выше, солнечный луч упал на бриллианты, и по всей комнате запрыгали солнечные зайчики. «Я надену его на тебя», — сказала Харлоу. Я передала ей браслет, а она застегнула его на моей щиколотке. Я сказала Рашу, что хочу, чтобы у меня что-то было на ногах, но не могу представить, как пойду по песку в туфлях. Браслет был ответом Раша. Я улыбнулась и поблагодарила Харлоу. «Ни за что, он прекрасно на тебе смотрится», — отозвалась она и вышла из комнаты так же тихо, как и вошла. Я посмотрела в зеркало на свою щиколотку, чтобы полюбоваться браслетом, и в этот момент в дверь снова постучали. Мне улыбалось знакомое лицо, которое я никак не ожидала увидеть. Я бросилась в объятия бабули Кью. Я не пригласила ее, потому что опасалась, что Раш занервничает, если приедет Кейн. Я знала, что именно он привезет бабулю, а пригласить не могла. Бабуля крепко обняла меня, и у меня защипало в глазах от слез. «Не могу поверить, что ты здесь. Не могу поверить, что ты проехала такое расстояние», — задыхаясь от волнения, сказала я. Бабуля похлопала меня по спине и усмехнулась. а мне и не потребовалось вести машину. Твой мужчина прислал нам с Кейном билеты на самолет, летели первым классом. Меня в жизни так не баловали. Это был интересный опыт, скажу я тебе. Если бы я не любила Раши Финли каждой клеточкой своего существа, то только заодно это полюбила бы его. Но я и так уже целиком принадлежала ему. А теперь, может, перестанешь пускать пузыри у меня на плече, испортишь макияж. Ты похожа на маму, в точности как она. Думаю, твой отец сейчас на седьмом небе от счастья. Я пришла не для того, чтобы ты тут ревела, а передать тебе кое-что от Раша. Он хочет быть тем, кто передаст тебе что-то чужое. 4. Я расплылась в глупой улыбке. Он прислал мне еще один подарок. Бабуля отдала мне коробочку, которая была упакована так же, как и та, которую принесла Харлоу. Я взяла коробочку и быстро ее развернула. Внутри на атласной подкладке лежала маленькая записка. Я взяла ее и увидела, что под ней лежит старый образец атласа розового цвета. Он был потертый, его явно вырезали из чего-то еще. Я развернула листочек. «Блэр, я ждал, когда наступит день, чтобы показать тебе это. Я с трудом удержался, чтобы ничего тебе не рассказать. Но когда мне напомнили о том, кем была твоя мама, я вспомнил об этом кусочке атласа. Я давно забыл, откуда он у меня, но знал, что он особенный, и потому хранил. Если мне, маленькому, было страшно или одиноко, я брал этот кусочек и прижимался к нему лицом. То был мой секрет. Я не хотел, чтобы кто-нибудь о нем узнал, но он меня успокаивал. Когда твой отец напомнил мне о печенье с ушками, как у Микки Мауса, ко мне вернулись все воспоминания о твоей маме. И тогда я вспомнил, откуда у меня этот кусочек. Твоя мама всегда ложилась спать в пижаме из розового атласа. Она часто укачивала меня, потому что я плохо засыпал. Я любил моменты, когда она держала меня на руках. Моя мать никогда меня не укачивала. Я засыпал, уткнувшись носом в рукав ее розовой пижамы. Помню, в день, когда твоя мама уезжала, я испугался. Я не хотел оставаться с Джорджиной. Твоя мама крепко меня обняла и сунула в руку кусочек атласа, который вырезала из своей пижамы. Она сказала, чтобы я брал его с собой, когда ложусь спать. Хотел бы я сказать, что сам все вспомнил, но это не так. Я знал только, что этот кусочек ткани как-то связан с женщиной, которая пекла мне печенье. Поэтому я спросил твоего отца. Он рассказал мне всю историю. И тогда я понял, что повторяющиеся сны о женщине в розовой атласной пижаме, которые я видел, пока рос, не просто сны. Когда-то они были реальностью.